Радиофизические методы исследования океана из космоса. Радиофизические методы исследования мирового океана из космоса, включая и исследования атмосферы над океаном, проводятся в микроволновом или, иначе говоря, сверхвысокочастотном, сокращенно СВЧ, диапазоне спектра, на радиоволнах с длиной от нескольких миллиметров до нескольких дециметров. Формирование собственного теплового излучения океана или отраженного его поверхностью определяется в радиодиапазоне обширным комплексом гидрофизических параметров, что позволяет в ряде случаев получать информацию, которую трудно или просто невозможно добыть при зондировании океана в оптическом диапазоне спектра. Прозрачность земной атмосферы в радиодиапазоне велика, причем относительно прозрачна даже облачная атмосфера. Это позволяет с помощью радиометодов проводить исследования там, где трудно или просто невозможно использовать оптические методы. Конечно, в той или иной мере атмосфера Земли и в этом диапазоне влияет на излучение поверхности океана, регистрируемое на борту космических аппаратов. Однако, в ряде случаев это влияние невелико, и его можно учесть. По сравнению с видимым и инфракрасным диапазонами спектра, влияние атмосферы в радиодиапазоне значительно меньше, и передаточная функция атмосферы значительно ближе к единице. Так, по данным одной из экспериментальных работ, выполненных советскими учеными, в области длин волн около 0,8 см совершенно непрозрачный для волн оптического диапазона плотный слой кучевых облаков толщиной около 1,5 км над акваторией Азовского моря приводил к изменению так называемой радиояркостной температуры морской поверхности на 20-25 кельвинов. При переходе же к волнам с длиной волны 3,2 см вклад атмосферы еще более уменьшался, и ошибка измерения радиояркостной температуры моря, определяемая атмосферой, уменьшалась до 3 кельвинов, то есть не превышала 1-2%. Общая тенденция здесь такова. Более длинноволновое излучение океана свободнее проходит сквозь атмосферу, не ослабевая его. Целесообразнее использовать при изучении мирового океана из космоса. В то же время исследования в коротковолновой миллиметровой области спектра позволяют судить о водности облаков в приводном слое атмосферы, определять количество водяного пара, выделять районы осадков и решать другие задачи, связанные с комплексным исследованием процессов, протекающих в системе океан-атмосфера. Кроме того, при выборе рабочего диапазона частот необходимо учитывать, что при использовании на борту ИСЗ одних и тех же приемных антенн для волн различной длины, а это часто обусловлено конструкцией ИСЗ, пространственное разрешение получаемой информации не будет постоянным. При работе на более коротких волнах можно получить информацию с повышенным пространственным разрешением. А при работе на более длинных волнах информация по своему разрешению будет хуже. В космической океанологии при использовании волн радиодиапазона нашли широкое применение оба метода дистанционного зондирования – активный и пассивный. Активный метод исследования мирового океана из космоса основан на использовании известных принципов и методов радиолокации, а пассивный – на регистрации собственного теплового радиоизлучения океанских вод с помощью чувствительных СВЧ-радиометров. Современные спутниковые СВЧ-радиометры позволяют с высокой точностью определять излучение океана одновременно на нескольких длинах волн и на двух видах линейной поляризации – горизонтальной и вертикальной. Строго говоря, принимаемый этими устройствами поток радиоизлучения Земли состоит из следующих основных слагаемых. Потока излучения слоя атмосферы, расположенного между поверхностью и космическим аппаратом. Потока излучения атмосферы, отраженного земной поверхностью. и потока излучения подстилающей поверхности, ослабленного поглощением в атмосфере.